Глава 32. Лиза-малышка не на шутку перепугалась, оказавшись пленницей господина с тростью. Она знала Тарма Кильпа как щедрого, но привередливого клиента, которому требовалась дополнительная стимуляция. Бросающаяся в глаза белая трость всегда была при нем, но девушка не догадывалась о ее страшной начинке. Она видела, как Кильп безжалостно расправился со случайными противниками и боялась подумать, что ждет ее. Ведь она нагло обманула эстонца. Когда Лизу неожиданно освободили от жесткой хватки Кильпа, девушка обрадовалась. Худшее позади. Она выпуталась и из этой передряги. Но тут же очутилась в других руках. Девушка узнала своего мучителя, чертов Гребенкин. Встреча с ним не входила в ее планы, но она надеялась, что их дорожки разойдутся так же быстро, как и при первой встрече. Тогда ему требовалось узнать о Беспалом. Она выпалила все, что знает про сутенера, и ее отпустили. Однако на этот раз Гребенкин не задавал вопросов. Он больно сжал ее локоть и тащил за собой вниз по улице к набережной Яузы. Девушка не сопротивлялась, ей хотелось быстрее уйти от опасного магазина «Филателист». На ее краткий вопрос «Что вам надо?» Гребенкин огрызнулся «Молчи». Лиза удивила, что он прямиком вывел ее к поджидавшему такси, сел вместе с ней на заднее сиденье и приказал водителю ехать к главному корпусу МГУ. Они вышли там же, на Менделеевской улице, где час назад она садилась в эту же желтую машину. За время поездки Лиза успокоилась и пришла к выводу, что Гребенкин спасает ее, увозя подальше от разозленного Тарма Кильпа. «Спасибо», — поблагодарила Лиза, когда таксист уехал. Она даже улыбнулась Гребенкину. Жизнь научила девушку демонстрировать благодушие самым отвратительным клиентам. Гребенкин, не говоря ни слова, выдернул ее сумочку, достал телефон и отключил его. То же самое он проделал со своим мобильником. «Что вы делаете?» Мужчина недобро зыркнул в ответ, толкнул девушку в спину и направил вдоль забора ботанического сада по направлению указателя метеостанция. «Что ему надо? Куда он меня ведет?» мучительно гадала Лиза. «Неужели он знает о моем укрытии? Вот вляпалась!» Гребенкин остановил девушку у наклоненного к забору дерева. Одна из толстых веток перекидывала свои щупальца через ограду. «Перелезай первое, побежишь, пристрелю», хмуро пообещал Гребенкин и продемонстрировал пистолет. Девушка бросила взгляд влево-вправо. «Никого. Здесь вообще редко ходит. Зачем вы ко мне прицепились? Что вам надо?» — взмолилась Лиза. «Правду». От простого ответа девушка сжалась, словно попала под струю ледяной воды. «Легко требовать правду. А если правда — это самое страшное?» Она смирилась и перелезла через ограду. В ту же секунду передумала и хотела бежать, но решительный стук оружия по ограде заставил ее обернуться. Лиза замерла под ненавидящим взглядом Гребенкина. «Я выстрелю, не сомневайся». Душа ушла в пятки. Лиза поняла, что полностью зависит от придурка с пистолетом. Гребенкин спрыгнул в снежную кашу и приказал. «Веди». Девушка покорно поплелась вглубь сада, прекрасно осознавая, что скоро она окажется в заброшенной оранжерее с вооруженным мужчиной, едва сдерживающим кипящую в нем злость.